Жизнь после взрыва. Первый год магазин, работающий по принципу мелких ячеек, был убыточным настолько, что его создатели постоянно ждали разорения. Не дождались. К самоокупаемости пришли через год, а потом потихоньку начали выходить в плюс. К лету 2005 года дела в Фаланстере пошли, по словам Алексея Юсева, нормально. «Мы добились успеха, потому что о коммерческой стороне дела задумывались в последнюю очередь. В первую очередь мы думали о человеческом отношении к людям и книгам. И в отличие от крупных магазинов, работали не с товаром, а с текстами и с людьми». Видимо, не всем это нравилось. У магазина объявились враги, и в ночь на 22 июля 2005 года магазин взорвали. Я очень хорошо помню утро этого дня, потому что как раз отправилась в Фаланстер за очередной порцией умного чтива и застал такую картину. Осколки на асфальте, обгоревшие проемы окон и дверей и растерянный Максим Сурков у входа с пакетом сока в руках. Последствия взрыва и вызванного им пожара были следующими. Сдохла одна крыса, чуть не задохнулся сторож, дверь в комнату которого заклинило взрывом. Сгорели книги в общей сложности на 3 миллиона рублей. Застрахован магазин не был, потому что помещение было арендованное, а книги взятые на реализацию. Есть у вас какие-то версии случившегося? Какие-то версии, конечно, есть, но мы их оставим при себе, потому что следствие еще не закончено. Мы точно знаем, что это не были имущественные споры или происки конкурентов, хотя бы потому, что конкурентов на всю Москву у нас еще 4 магазина. Как вам удалось подняться? С каждым поставщиком мы разговаривали индивидуально. Некоторые нам сделали скидку, некоторые не сделали. Нам очень помогли наши друзья-читатели и просто незнакомые люди. Многие приходили и просто давали деньги или вытирали копоть с книг. К сегодняшнему дню мы весь долг практически выплатили, а друзья до сих пор нам помогают. Недавно сделали и подарили нам сайт. В сентябре 2005 года Фаланстер переехал в Малый Гнезняковский переулок. Из центра мы решили не уходить, хотя бы потому, что магазины нашего формата не просто решают свои коммерческие вопросы, но еще и проводят культурные мероприятия. Это называется слегка устаревшим словом «салон». От одного до нескольких раз в неделю после закрытия магазина у нас здесь происходят разные встречи. Иногда мы проводим автограф-сессии прямо во время работы магазина. Фаланстер поменял форму собственности и из производственного кооператива стал автономным некоммерческим предприятием «ОНО», что предполагает упрощенную форму налогообложения. В Фаланстере работают 6 человек, и все они равны, но, как и у антиутописта Орвелла, есть совладельцы, которые несколько равнее других. Магазин вполне успешно существует, в том числе и за счет добровольной аскезы своих совладельцев. Доходы у них смешные, и это их сознательный выбор. Из учредителей зарплату в размере $500 получает лишь Алексей Юсев, что является не ущемлением его прав, а наоборот привилегией. Алексею надо снимать квартиру, а значит иметь гарантированный доход. Даже после взрыва он получал свою зарплату, в чем остальные участники народного предприятия себе временно отказали. Сейчас, к примеру, Максим Сурков из прибыли магазина берет столько, сколько он и его коллеги считают нужным, но не злоупотребляет этим. Много в Фаланстере не зарабатывает никто. $500 скорее максимум. В среднем сотрудники гуманитарной лавки получают $300-400 и не ропщут, потому что не считают себя членами общества потребления. В день магазин посещают около 100 человек, и большинство уходит с книгами. Некоторые покупатели приезжают из других городов и увозят книги сумками.